Глава 29. Надежда, заключенная в кипящем котле. Но вот первая радость встречи миновала, и Мортор впал в состояние крайнего раздражения. «И давно вы здесь скрываетесь?» — недовольно и вместе с тем требовательно спросил он. «Не могу поверить, что вы ничего мне не сообщили. Мы-то все думали, что вы погибли». «Знаю, знаю», — отвечал Нетвердайбл. «Очень сожалею, но на это были особые причины». Говорил он с трудом, тяжело дыша, но, пожимая его протянутую руку, Диба почувствовала, что пожатие его оказалось, на удивление, довольно крепким. И вообще, хотя выглядел он ужасно, движения его были энергичны, как и быстрая напористая речь. «Какие такие причины?» — продолжал возмущаться Мортор. «Какое может быть оправдание?» «Смог все еще не оставил попыток добраться до меня». «Ах, вот что!» «Подробней я расскажу вам позже», — продолжал Нетвердайбл. «Обещаю. В двух словах дело вот в чем. Когда я был в Лондоне, я разыскал кметов, шлемоносцев». «Что?» — изумился Мортор. — Каким образом? Ведь никто достоверно не знал, существуют ли они до сих пор. — Что вы сказали? — Ах, да. Ну, что ж тут удивительного? Они могли скрываться, составлять тайное общество, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. В общем, я их нашел. Их осталось всего несколько человек. Они действительно вынуждены скрываться. Я вызвал у них доверие, и они передали мне свои заклинания. — Они показали вам ПЧВ? — с дрожью в голосе спросил Мортур. — К несчастью, увы, его давно уже нет. Это волшебное оружие недолговечно. В былое время оно исполнило свое дело и теперь потеряло силу. Но они все-таки научили меня, как бороться со смогом. Я теперь знаю все. Мне стал известен подробный его состав, и более того, я знаю, как можно его нейтрализовать». Ради этого я, собственно, и предпринял свою экспедицию. И в результате нашел все, что искал. Но, по-видимому, смог догадаться о моей миссии. По некоторым признакам я понял, что он за мной охотится. Не изучив его повадки столь глубоко, я, возможно, не понял бы, что он выследил меня. Кроме того, у меня были свои осведомители. Мне пришлось скрыться, уйти в подполье. Ни одна живая душа не знала, где я прячусь. Я в этом уверен. Никто не знал даже, жив ли я. Но смог, недоверчив. О, его не так-то легко провести. Он продолжал за мной охотиться. Однажды он подобрался ко мне совсем уж близко. Но мне снова удалось уйти, и я скрылся здесь». Но я еще не успел завершить свою работу. Я понимал, пока смог, считает, что я погиб, он оставит меня в покое. Вот почему мне пришлось пустить слух о своей смерти, а самому скрываться. Я не мог выйти на свет, потому что у меня еще не все завершено. — Мы вместе составили план действий, — вставил Зонталомайстер. «Совершенно верно. Слуги его заинтейшества разыскали меня. И когда он задал мне вопрос, можно ли переделать его зомбики в орудие защиты, мне стало ясно, как можно конкретно применить полученные мной знания». «С их помощью можно с успехом отразить нападение смога», — снова вставил Зонталомайстер. «Совершенно верно». Нетвердайбл протянул руку, указывая на странные механизмы и на бак, в котором весело плескались десятки зомбиков. «Это очень любопытный, я бы сказал, сверхъестественный способ вулканизации. Смесь определенных химических реактивов плюс особая технология плюс магия. и перед вами орудие, способное отразить любые средства нападения, имеющиеся в распоряжении Смога. Повторяю, они способны отразить все, что у него против нас есть. «И мы уже почти подготовились», — сказал Зонталомайстер, дрожащим от волнения голосом. «Я собрал все наши наличные силы. Нетвердай был, привел их в полную боевую готовность. Через несколько дней я начну серийный выпуск усовершенствованных зомбиков, чтобы их мог приобрести каждый житель Нон-Лондона. Конечно, на это потребуется время. Но, уверяю вас, личным зомбиком будет обеспечен каждый. Я продолжаю и собираюсь в дальнейшем продолжать вербовать их из Лондона. Пока каждый житель Нон-города не станет обладателем индивидуального средства защиты. Но не можем же мы управлять этими существами, как это делаете вы, ваше зонтейшество, — сказала Лектория. А вам это и не надо. В этом-то вся и прелесть. Они подчиняются моим приказам, а мой приказ для них один — защищать всякого, кому они попадают в руки. Благодаря жидкости Нетвердайбла мои бойцы способны защитить в Нон-Лондоне каждого. Если Смог попытается атаковать нас своими пулями, надо просто открыть свой зонт, и ты в полной безопасности. — Это просто великолепно, потрясающе! — воскликнул Мордор. — Да, это настоящий план, — согласилась Лектория. — Очень серьезный оборонительный план. — Выходит, Нон-Лондон больше не нуждается в услугах Шуази? — спросила Диба. — Если у вас есть все эти ваши зонтики или, как их там, зомбики? Правда, Смог об этом, похоже, не догадывается. А вы забыли, что он проник в ее легкие и все еще там находится? Чем это ей грозит? Что, если это очень серьезно? Имейте в виду, если с ней что-то случится, то я отыщу его даже под землей, и мне плевать, страшный он или не страшный. На несколько секунд повисло неловкое молчание. — Мне кажется, вам это вполне по силам, — задумчиво сказал, наконец, Зонталомайстер. — Сам факт, что вы не побоялись последовать за вашей подругой, говорит о многом. Несмотря на то, что вам, наверное, было очень страшно. Это говорит прежде всего о том, что с вами стоит считаться. Хотелось бы знать, что мы тут можем сделать. Он прищурился и оценивающим взглядом окинул ее маленькую фигурку. — Подождите минутку, — сказал он и поманил к себе Нетвердайбла. Они наклонились друг к другу и зашептались, по очереди припадая один другому к уху. До слуха Дибы долетали только отдельные слова. Лектория подвинулась к ней поближе, как бы желая взять ее под свою защиту. Нетвердайбл и Зонталомайстер, похоже, о чем-то спорили. — Мы бы могли, — говорил один. — Абсолютно невозможно, — не соглашался другой. — Не получилось бы так. Пожалуй, стоит попробовать. — Как бы нам ни пришлось, — шептались они, время от времени бросая косые взгляды на Дибу. — Ну, хорошо, — вдруг в полный голос произнес Нетвердайбл и пожал плечами. — У меня появилась одна любопытная мысль, — обратился Зонталомайстер к Дибе. — Мне кажется, я смог бы изгнать Смог из легких вашей подруги. — Фокус довольно прост, — продолжал он. — Надо его припугнуть. Да так припугнуть, чтобы он стянул в одно место все свои силы, все до последнего клочка. Он не привык встречать противника, который способен оказать ему достойное сопротивление. И он горделиво указал на свои зомбики. — Правда, — сказал Мордор, — вы действительно полагаете, что Смог может испугаться? — Ну, если у вас получится... — Ага, да-да, понимаю. Выражение лица Мортора не оставляло сомнения в том, что если его зонтейшество добьется такого результата, то он завоюет его глубочайшее уважение и вечную преданность. — А какое отношение это имеет к Шуази? — спросила Лектория. — Вы же собирались ей помочь. — Я собираюсь вызвать огонь на себя, — продолжал его зонтейшество, пропустив ее слова мимо ушей. — Выберу удобное место, где-нибудь подальше отсюда, какой-нибудь пустырь, где он никому не принесет ни малейшего вреда. Подожгу парочку старых автомобильных покрышек и попробую взять Смога на живца. — Вы нарочно собираетесь вызвать его? — До сих пор не могу поверить, — вдруг раздался печальный голос книги. — Сотни лет я пребывала в уверенности, что мне известны грядущие события, причем во всех подробностях. А вот теперь Шуази серьезно ранена, и все, все пропало. Выходит, я ничегошеньки не знаю. Но, говоря официально, мне кажется, что вы, ваше зонтейшество, неплохой стратег. Может быть, ваш план и сработает. Может быть, и без помощи Шуази у Нон-Лондона есть шанс на спасение. — Господа предсказители! Господа предсказители! — поднял руку Зонтоломастер. — Мы сейчас обсуждаем не только проблемы Нон-Города. Не забывайте о юной девочке, которая лежит сейчас там, на мосту, и борется за свою жизнь. Итак, если у меня все получится, как я задумал, — снова обратился он к Диби, — то вы можете быть спокойны. Ваша подруга будет спасена. Пророчество. Ну что ж, они не оправдаются, конечно, но это уже не столь важно. Главное, у Нон-Лондона появятся новые возможности защитить себя от опасности. Он крутанул в руке свой зомбик. И Шуази не надо будет снова бежать, сломя голову, и спасать нас, а вам не будет нужды за нее беспокоиться. — А мне-то что делать? — спросила Диба. — Я тоже хочу помочь. Она же моя подруга. — Это опасно. Я никак не могу... Он замолчал, словно ему в голову пришла какая-то мысль. — Впрочем, может быть, и для вас есть кое-что. — Говорите скорее. — В общем, вы отправляетесь домой вместе с ней, моя милая. Мне нужно время, чтобы все как следует подготовить. Но главное, надо как можно скорее отправить ее подальше от Смога. В общем, то, что я вам поручу, вы сможете сделать, только находясь в Лондоне. У Дибы на глазах выступили слезы радости. «Ой, я так хочу домой! Наконец-то!» — воскликнула она. «Ведь мы пытаемся вернуться с той самой минуты, как сюда попали». — Ну вот и отлично, — сказал его зонтейшество. — Сейчас я вам все расскажу, что надо делать.